На станции мы разделились. Груша, опасавшийся разоблачения, оставил меня в одиночестве, не подкинув даже до жилища Слопома, адрес которого я заучил. 7-я улица, 3-й дом, ячейка 15. Звучало не слишком-то обнадеживающе. Я помнил, что тропганы живут кучно. Прямо как в старых коммунальных квартирах при советской власти, только комнатки, положенные рядовым работникам-тропганам, были еще меньше. Мне, как успешному молодому курьеру, государство выделило целых 9 метров, своего рода рекорд в моем блоке. Я шиканул, нанял городского извозчика, продиктовал адрес и через час уже вступал в новые владения. Соседи мне невероятно завидовали. Это я определил сразу, чуть ли не с порога. Про самого Слопома я знал достаточно, в гипнозаписи о нем имелся отдельный раздел, так что я знал о курьере все, включая его обычные методы ведения диалогов. Поэтому на вежливое приветствие соседи едва заметно оскалил зубы. Мол, смотрите, кто здесь главный. В доме номер 3 по 7-й улице, помимо Слопома, проживали еще 27 тропганов. Из них по именам я знал всего нескольких. Слопом соседей презирал и мечтал переехать в партийные апартаменты, но пока приходилось довольствоваться тем, что положено по статусу. Гражданин Слопом, как прошла поездка? В длинный коридор с комнатами и ячейками по обеим сторонам выглянул толстый ящер. Да, оказывается, и тропганы могут быть толстыми, по крайней мере, в этом конкретном весу хватило бы на троих. Все хорошо. Я поискал в закромах сознания его имя, но так и не обнаружил. Прямо с поезда домой, любопытный сосед мазнул взглядом по цилиндру пакету у меня в руках. Вот же гад, все приметит. По правилам, сначала я должен был доставить пакет по назначению, а уже затем отправляться в квартиру. Но я самолично изменил маршрут, мне хотелось для начала немного осмотреться, свыкнуться с образом Слопома. Как бы это ни вышло боком, буквально на секунду, нужно кое-что взять в ячейке. Я протиснулся мимо толстяка и пошел дальше по коридору. Вот она, моя комнатушка. Дверь открылась легко, как только я приложил к считывающему устройству на стене правое запястье. Безымянный толстяк все не уходил, и я зашел в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Да, рядовые тропганы жили бедно, и это даже слабо сказано. Всю обстановку комнаты ячейки составлял гамак для сна, прикрепленный по диагонали в дальнем скате комнаты. Открытый всем взором составной шкаф, подобные продают у нас в Икее, но этот конкретный выглядел даже более убого, чем тамошние. Низкий столик на закругленных ножках и самый обычный табурет. В шкафу же, аккуратно сложенные, лежали несколько серо-коричневых роб, внизу стояла запасная пара обуви, весь гардероб гражданина Слопома. Скудно, бедно, нищенски. И ведь Слопом по местным меркам жил замечательно. Комната большая, есть даже круглое окошко, до которого можно дотянуться, если встать на цыпочки, и из которого видно часть проезжей улицы. Но главное, перспективы. Ими жил гражданин-курьер второго ранга, а благодаря нам все его планы ухнули в никуда. Мне даже на какой-то миг стало жаль его, но потом я взял себя в руки, сменил дорожную запыленную робу на свежий балахон и вышел из комнаты. Толстяк все так же торчал в коридоре, явно меня поджидая. Не мог пойти в таком виде, несколько понебратски пояснил я. Сами понимаете, система. Толстяк-сосед многозначительно покивал, выражая полнейшую солидарность. Хотя я нисколько не сомневался, что сегодня же вечером донос пойдет по инстанциям. Впрочем, доносов я не боялся, ни от соседа, ни от кого-либо другого. Курьер второго ранга был неплохо защищен от них предварительным ситом, отсеивающим заведомо бредовые донесения. А вот обычный гражданин вполне мог пострадать по самой, казалось бы, абсурдной причине. Увидимся. Я кивнул соседу, хотя не хотел этого делать. Сказался старый комплекс обязательной вежливости интеллигентного советского человека. Хотя те времена и пришлись на мое детство, но, как оказалось, не полностью выветрились из памяти, и, едва я попал в схожую обстановку, многое тут же само собой вспомнилось. Толстяк отстал от меня, а я вышел из дома и поймал такси. Вообще, обычные граждане не ездят на извозчиках. Откуда такие средства? К тому же каждый таксист – гарантированный информатор системы. Но я, как курьер второго ранга, не обычный обыватель, а существо, требующее скорости передвижения для успешного выполнения своей работы, поэтому мог со спокойной совестью позволить себе и не такое. Улица номер 1, строение 5, продиктовал я, и таксист уважительно покачал головой. Еще бы, Центральное управление, это вам не придорожный кабак. Может быть, выглядел я не на все 100, но уверенности в голосе хватало. Колымага помчалась по улицам, басовито сигналя на поворотах. Еще бы, когда везешь ответственное лицо, допустимы некоторые привилегии, и мой шофер пользовался ими по полной программе. Да уж, не каждый день ездишь на улицу номер 1. Это все равно, что в Москве назвать адрес. Кремль. Неудивительно, что шофер заважничал. Я отлично знал город. Такое ощущение, будто с детства бродил по этим улочкам, помнил каждый поворот, каждый дом. Я прекрасно представлял, куда мы едем и где должны свернуть, чтобы скорее достичь цели. Шаровидные, овальные, цилиндрические строения захватили архитектуру Варга. Резких, угловатых, более привычных мне форм не было вовсе. Линии плавно закруглялись, не вызывая дискомфорта. Интересно было представить мой родной город в таком исполнении. Лично мне бы точно понравилось, впрочем, в короткой перспективе, как проект, а в обыденной жизни я слишком уж привык к нашим бесхитростным строениям, бетонным коробкам, возвышавшимся на улице за улицей. Да, в последнее время стали пытаться разнообразить облик города, но пока что потуги местных архитекторов только добавляли дисгармонии в ансамбль. Резким выделением отдельных зданий подчеркивалась убогость прочих. И как бы ни мечталось новым миллионерам жить обособленно, но все же на дворе стояли не старорежимные времена, да и крепостных у новых выходцев из грязи в князи не водилось, как бы те этого не хотели. Впрочем, чего ждать от будущего, неизвестно. Я бы не удивился, если бы вскоре пошла новая мода. Запишись в крепостные, плати оброк, получи бесплатную корову. Ну а что, если кто-то предоставит гарантированную крышу над головой, питание, работу со своевременной оплатой, то многие с радостью запишутся. Мол, так и так пашем, как каторжные, а тут все-таки обязательства со стороны барина. Он и поможет, и защитит, в обиду не даст. Ну а повинности, десятина, да прочие оброки, все ерунда, налоги тоже немало сжирают, вот право первой брачной ночи разве что да и тут, как не уступить хорошему-то человеку, а глядишь, залетит девка, там и на будущее деньжат подкинут, уж явно не бросит на произвол судьбы, помогут, ведь не чужой же человек, а свой, барин, это я отвлекся, навеяла окружающая действительность, вроде бы с нашим миром ничего общего, жизнь Трогданов больше походила на советское время, да не хрущевское или брежневское, а старое, сталинское, когда все для государства, все для страны, все для победы. Так мы выиграли войну. Потом разные люди говорили много всего, что и народ не хотел, его заставляли, что лидер, тиран, убийца, кровопийца, гореть ему в аду, что жертвы террора исчислялись миллионами. Но главный-то итог никто не отменил до сих пор, хотя многие пытаются это сделать. Войну мы выиграли путем чудовищных жертв, многочисленных смертей, ежедневных подвигов советских людей, выиграли. Мы победили. И то поколение, прошедшее через это невообразимо страшное время, выжило, родило детей, подняло государство, запустило человека в космос. Они были первыми во всем мире, нация победителей. Но чтобы стать теми, кем они стали, нужно было сначала пережить страх, кровь, боль, нищету, разруху, голод, мучения, смерть близких, безнадежность. И только потом пришло воодушевление, радость победы, чувство творцов нового правильного мира, мира без войны. Въезд на улицу номер 1 преграждал полуметровый лежачий полицейский, а перед ним прямо из земли рос грип-идентификатор. Шофер осторожно остановился, так, чтобы я со своего места мог дотянуться до гриба. Короткая проверка правого запястья, я уже почти привык к этой процедуре, и тяжелая конструкция плавно пошла вниз, открывая нам проезд. Такси медленно двинулось вперед. Еще не хватало, чтобы местная охрана решила, что это нападение. Тут все под контролем, и машина не должна ехать слишком быстро, так, словно представляет опасность, иначе сразу заработают скрытые до поры скорострельные пушки, и от нас не останется даже мокрого места. Куда? Таксист явно работал недавно. Любой опытный водила знает строение номер 5. Центральное управление по курьерским доставкам особой важности. Иногда в задачу курьеров входили специальные миссии, которые не выполнил бы и агент 007. Курьер – боевая единица особого назначения, способный действовать автономно и имеющий право на самостоятельное принятие решений. По сути, управление представляло собой целый комплекс, действующий аналогично контр и обычной разведке, решающий многие иные проблемы. Этакий общий центр, в котором работали очень важные персоны, напрямую влияющие на судьбу страны. «Пока прямо», — ответил я, припомнив местность. «Вон там налево и до упора. Широкая аллея, по обе стороны которой росли низкие деревца, посыпанные пеплом, вела вперед. Вдоль аллеи на некотором расстоянии за деревьями располагались цилиндрические и сферические строения. Нумерация велась, начиная с дальнего конца, от строения номер один, зала съездов партии, до величественной резиденции, в которой постоянно проживали высшие члены партии и сам Загра, текущий партбилет номер один. Местную политическую и социальную систему сложно описать однозначно. Партия имелась всего одна, правительственная, которая принимала все жизненно важные для страны решения, ни с кем, понятное дело, не советуясь. Также, с одной стороны, налицо был достаточно низкий уровень жизни каждого отдельного индивидуума, но с другой, многочисленные социальные гарантии для населения, стопроцентное трудоустройство и полная уверенность партии в своей непогрешимости. Конечно, никакой оппозиции здесь не существовало, разве что тайное подполье, в которое якобы входил Груша. Впрочем, по его поводу у меня имелись очень сильные подозрения. Подполье это держалось в такой тайне, что о нем никто не знал, даже правительственные агенты, даже Дрох, который знал вообще все, что творится в стране. Подполье не проводило акций, не набирало новых членов, его вообще как бы и не существовало. Его, может, даже стоило придумать, ведь явный враг всегда вызывает больше ненависти, а простому населению требуется вещественное доказательство существования противника, это повышает боевой дух и самосознание. Казнь десятка другого предателей Родины пошла бы только на пользу. Вот строение номер пять. Надо бы знать такие вещи, гражданин, строго сказал я, указывая на полукруглое, словно стадион, здание, занимавшее все пространство слева, сразу за тем местом, где аллея переходила в бетонное поле, открытое всем ветрам и поэтому хорошо просматриваемое. Таксист затрясся от страха. Еще бы, то, в чем я его обвинил, тянуло на 15 лет исправительных работ. И если я вдруг решил бы рассказать об этом инциденте в официальном отчете, таксисту пришел бы конец. «Остановись у главного входа», — приказал я, сделав вид, что не заметил его волнения. Таксист немного успокоился и очень аккуратно притормозил у невысокого, ничем не примечательного крыльца. «Будете оплачивать, гражданин?» Скрывая страх, он протянул мне сканер. Я подставил руку, и деньги автоматически были переведены на счет таксопарка. Вот систему платежей не грех бы у Трогганов и нам позаимствовать. Ящерки все устроили так ловко, что сама возможность дачи взятки практически исключалась. Наличные деньги у населения просто отсутствовали, а любой безналичный платеж легко отслеживался и проверялся. Всего хорошего, приятного труда, гражданин. Пока я не передумал, он поспешил уехать, подтверждая известную трогганскую мудрость. От власти надо держаться как можно дальше, целее будешь, за произнесение которой сразу давали 5 лет тюрьмы. Надо заметить, что я совершенно ничего не боялся, и это меня внезапно напрягло. Неужели Груша вместе с новыми данными добавил мне в голову еще что-то, о чем умолчал? Что, если он полностью блокировал во мне чувство страха? Если, конечно, он в принципе был способен совершить подобное. Ведь солдат без страха – это совсем иное, чем вечно нервничающий, всего опасающийся шпион. А мне бы очень не понравилось, узнай я, что кто-то копался в моей голове, меняя там что-то по своему усмотрению. При встрече с Грушей задам ему несколько вопросов, но это после, сейчас же передо мной находилось строение номер 5. Идти внутрь не хотелось, но и выбора не было, тем более что я уже давно, с самого момента заезда на территорию, находился под пристальным наблюдением охраны и просто так покинуть центральную аллею уже не мог, это показалось бы подозрительным. Поэтому, не особо спеша, но и не задерживаясь, подошел к входу и приложил руку для идентификации. Проход открылся, я коротко вздохнул, дыхательная система у трогганов не требовала столько кислорода, сколько нужно человеку, и вообще физиология ящерок сильно отличалась от их дальних сородичей, доживших до нашего времени, и зашел в здание. Здесь никто не суетился, в отличие от наверского отделения. Трогганы спокойно, даже величаво перемещались по направляющим, которых в строении номер 5 имелось неизмеримое количество. Настоящий муравейник, ни за что не угадать, глядя со стороны, куда приведет в итоге та или иная лестница. Охраны не видел, Но, как я знал, это обычная практика тропганов, а моя обновленная память подсказывала, что это лишь видимости, что охрана на своих местах внимательно следит за всеми и за мной в том числе. Первым делом мне требовалось передать цилиндр-пакет по назначению. Именно за ним ездил с Лапом, то есть я, и все возможные причины для отсрочки уже были использованы. Поэтому я вновь отключил человеческий рассудок, который не поспевал за тропганским восприятием мира, и позволил Слопому действовать самостоятельно. Он определенно знал, куда бежать, и тут же ступил на одну из лестниц направляющих, вскоре перешел на соседнюю и, не успел опомниться, как уже затерялся в пересечениях мостков и подвесных комнат ячеек. Может быть, и Валет, и Груша ошиблись, когда так расхваливали человеческую способность к импровизациям. Все, что требовалось, это точность исполнения, а вовсе не самостоятельные шаги, которые непременно привели бы к провалу задания. Вопрос, зачем им понадобился человек для этой миссии, когда своими средствами они провели бы ее гораздо быстрее и, главное, надежнее. Прошло какое-то время, сколько, не знаю, я сейчас плохо ориентировался. Внутренний хронометр постоянно сбоил после перемещения, и я остановился перед одной из самых крупных ячеек. Вроде пришел, куда требовалось, если, конечно, подсознание ничего не напутало. Вход открылся сам, и я шагнул в овальную комнатку, одна сторона которой оказалась полностью прозрачной, а вдоль второй прямо в воздухе были подвешены разного вида и размера кинескопы экраны, на которых мелькали двумерные сине-зеленые картинки. Перед экранами в мягком кресле мече развалился крупный представитель расы тропганов, начальник отдела курьеров и аналитиков, по сути, глава контрразведки. Я знал его. Дрог очень серьезный гражданин и мой непосредственный начальник. Давай же, Слопом, где тебя носит? Он нетерпеливо протянул руку, и я вложил в нее цилиндр, который он незамедлительно вставил в один из экранов. Появилось изображение. Темная комната, троица ящерок стоит с хитроумными предметами в руках, в которых я опознал орудия пыток, а напротив них, у стены на обычном табурете, сидит некто в накинутом на голову балахоне, так что даже видовую принадлежность пленника не различить, только смутный силуэт, не слишком крупный, но и не мелкий, может быть кем угодно, на экране не разобрать. Один из тропганов посмотрел прямо в записывающее устройство и сообщил, к сожалению, он все еще не отвечает на наши вопросы, к третьему уровню дознания мы не переходили, у нас нет таких полномочий, ждем ваших указаний. Экран погас, запись прекратилась. Дрог некоторое время молчал, обдумывая увиденное. Я удивился, отчего и мне показали запись, я ведь всего лишь курьер, а не логистик. «Видел?» – спросил Дрог. «Да, я предполагал, что там увижу. И хорошо, что ты тоже посмотрел. Существо под балахоном – опасный враг. Он знает один секрет. Нам нужно вытащить из него эту тайну, но главное – не убить его при этом. Возможно, пленник напрямую связан с секретом. Рисковать нельзя, а нам очень надо, чтобы он заговорил. Это вопрос национальной безопасности. Интересно, все представители спецслужб разговаривают одинаково, независимо от мира и расовой принадлежности. Такой диалог вполне мог состояться и на моей родине, и в любом другом государстве. Нужно просто абстрагироваться от внешнего вида дроха, и можно легко представить, что я нахожусь на обычной утренней планерке. Что я должен сделать? Ты отправишься туда, продолжил Дрог, и я непроизвольно вздрогнул. Вот оно, как точно Груша все просчитал, как вовремя он заменил настоящего Слопома на меня. Нет, Груша далеко не прост, и, вероятно, занимает ответственный пост в партии. Сведения такого уровня секретности обычный тропган получить не мог. Тут все завязано на самых высших правительственных кругах. Тем более успешно похитить курьера уровня Слопома и заменить его своим агентом, это тоже, я скажу, не шутка. Завтра, слушаюсь, я вытянулся во фрунт. Выражение почтения перед непосредственным начальством тоже штука вневидовая. Используй свои знания дознавателя. И без ограничений, мне нужен результат. Что я должен узнать? Главный вопрос, как он связан со Столпом? Со Столпом? Да, это очень важно. Хорошо, все понятно, а пока отдыхай. Расслабься, получишь купон на посещение заведения, но с утра чтобы был в порядке. Так точно, упоминание чинов традиционно пропускалось. Свободен, я покинул ячейку со странным чувством. Купон в заведении стоил здесь дорогого, и обычно такими почестями Абыкова не награждали, а так как Слопом являлся лишь курьером, пусть и второго уровня, что подобной благодарности он удостоился впервые за весь срок своей службы. А значит, скорее всего, его, то есть мое, возвращение из поездки не предполагалось. И еще этот приказ использовать навыки дознавателя, а по-простому палача экстра-класса, обязательный курс для курьера уровня Слопома. Он означал, что жизнь пленника значит куда меньше, чем те сведения, которые он хранил в своей голове, чтобы не заявлял при этом дрог. И если тамошние спецы не смогли из него ничего вытянуть и пришлось звать меня, то дело швах. Пленник оказался крепким орешком. Автоматически, даже не соображая, что делаю, я добрел до своей личной рабочей ячейки в нижнем ярусе, открыл ее и развалился в гамаке, подвешенном по диагонали через комнату. Тут Слопом любил валяться, размышляя о будущем. Он вообще был мыслитель, что для курьера скорее являлось исключением из правил. И, не попадись он в лапы груши, со временем из него мог бы выйти неплохой аналитик, хотя переквалификация в партии не приветствовалась. В любом случае после сегодняшнего приказа будущее Слопома виделось мне сомнительным. Свидетелей редко оставляют в живых. В дальнем ящике стола, я знал это, находился небольшой чемоданчик с набором инструментов для выбивания правды. А не слишком ли много я знал о личности Слопома? Возможно ли, что Груша запихнул мне в мозг ее целиком, а не только набор общих сведений? Попытавшись вызвать в голове образ Слопома, я обнаружил, что знаю о нем все, с момента его появления на этом свете из инкубаторского яйца и до настоящих дней. Хм, а каково же его последние воспоминания? Перед моим внутренним взором внезапно всплыло знакомое лицо Имберта. Вот так фокус. А он тут еще с какого бока? Щелкнула труба, и из отверстия в стене вывалился цилиндр. Купон. Дрог быстро выполнял свои обещания. Что ж, грех упустить такой шанс, радостно подумал Слопом во мне. Я особым образом надавил на цилиндр купон, из него со всех сторон вылезли короткие усики-манипуляторы. Я приложил купон к запястью, а усики впились в плоть, оставив особый ромбовидный знак. Все, купон активирован. Заведение, мечта несбыточная любого честного гражданина. Рай на земле, то место, где сбываются самые сокровенные фантазии. Получить туда пропуск означало попасть в элитный список, добиться всех мыслимых благ и привилегий. Слопом был бы счастлив, а я решил наведаться в заведение хотя бы из любопытства и чтобы потянуть время. Ведь не каждый день попадаешь в святая святых чужой цивилизации. Заведение работало круглосуточно, поэтому, недолго думая, я покинул ячейку, предварительно вызвав служебный мобиль, еще одна привилегия владельцев купона, и прихватил с собой чемоданчик с инструментами. Сюда я возвращаться больше не планировал. Маршрут, пароли и все прочие получу непосредственно перед отъездом. Таковы правила, и Слопом был не из тех, кто стал бы их нарушать. Меня провожали завистливые взгляды сослуживцев. Слухи, даже в такой серьезной организации, разносятся быстро, а купон в заведении выдают далеко не каждый день. Машина уже ждала у выхода. Водитель, коренастый крепыш, по виду бывший военный, услужливо распахнул передо мной дверь. Владельцам купона все радости жизни. В дороге он не пытался завязать со мной разговор, даже не спросил, куда именно ехать, водитель ли так все знал. Правительственный сектор остался позади, никто не препятствовал нам, когда мы его покидали. Запыленный город жил своей повседневной жизнью. Трогганы спешили по служебным делам, а мы, включив проблесковый маяк, неслись вперед. Все же руководящие члены партии оказались не так глупы, чтобы устраивать заведение рядом с правительственными корпусами. Слишком много вопросов возникло бы у рядовых граждан. И пусть даже эти вопросы остались бы без ответа, но нервировать лишний раз население партия не хотела. Поэтому заведение занимало целый квартал за городской чертой, заманчиво мигая яркими огнями. Территория была огорожена, охрана, на высшем уровне. Никто посторонний внутрь без приглашения попасть не мог, а если бы и попал, то горько пожалел бы об этом. Нас же пропустили без вопросов. Водитель лихо затормозил перед широким овальным входом. Я выбрался из машины, и тут же передо мной возникла высокая и очень привлекательная по местным меркам молодая особа. Она оскалилась мне, выражая восхищение, и торжественно произнесла: «Добро пожаловать в заведение, гражданин. Здесь ваши мечты станут реальностью». Глава 4. Таинственный пленник. Надо признать, что Слопом во мне замер в неудержимом восторге. Несмотря на то, что трогганки откладывали яйца, которые затем сдавали в добровольно-принудительном порядке в специальные интернаты, они вынашивали своих детенышей самостоятельно, секс и все его проявления они очень любили, хотя официальная политика партии старательно обходила эту тему стороной. Красотка, встретившая меня у входа в заведение, поражала своей грациозностью. Таких не увидишь на улице. С точки зрения моего второго «я», передо мной предстала этакая помесь Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон в лучшие их годы. Я, открыв рот, последовал за ней прямо сквозь гостеприимно распахнувшиеся двери в первый холл, весь заставленный удобными кушетками, на которые сразу же хотелось завалиться. «Ваш купон, гражданин», — напомнила красотка. Я протянул ей руку, открыв для сканирования знак спецдопуска, а когда наши руки соприкоснулись, сквозь мое тело словно прошел электрический разряд, настолько, как оказалось, она меня возбуждала. Давненько со мной не случалось подобного, пожалуй, лет с 17. Не совершил ли я ошибку, придя в это заведение, что, если чувства слабого возобладают над моим разумом? Эх, Катя, Катенька, знала бы ты, куда завела меня кривая дорожка. Все в порядке, извините за формальности. Несмотря на то, что информацию о вашем посещении мы уже получили, я обязана была все проверить. Знаю, что времени у вас мало, поэтому прошу следовать за мной, гражданин. Удовольствия ждут вас. Она повела меня дальше, через второй холл, а затем, когда мы миновали его, то попали в следующий зал. Интерьер каждого помещения отличался от других оригинальностью дизайна, но в то же время все они казались неуловимо похожими, и определенной плавностью линий, и очертаниями контуров, и внутренней отделкой. Других посетителей заведения нам по пути не попалось, хотя, как я предполагал, высшим партийным чиновникам раздобыть купон не составляло такой трудности, как рядовому гражданину страны. Но то ли все остальные в данные минуты предавались любовным утехам в уединенных комнатах, то ли время моего появления оказалось несколько нестандартным. Впрочем, даже хорошо, что нам никто не встретился. Меньше будет косых взглядов и случайных разговоров. Хотя, как я знал, лишние вопросы партия не приветствовала. В идеале любая беседа должна была касаться двух вещей: идеологии и выявления врагов народа. Вот мы и пришли, гражданин, нам сюда. Очередной зал выглядел меньше предыдущих, но гораздо уютнее, интимнее. Тут все было устроено по-восточному. Толстые ковры на полу, в которых ноги утопали по щиколотку, подушки самых разных размеров, в беспорядке разбросанные повсюду, приглушенный свет скрытых ламп, низкие кушетки так и манили опуститься на них, расслабиться, отдохнуть, забыв о всех делах и проблемах. Идеальное место для отдыха. В зал впорхнули трогганки, всю одежду которых составляли легкие прозрачные платки на бедрах. Заиграла музыка. Трогганки закружили в ритмичном танце, демонстрируя свои тела во всех ракурсах и позах. У меня закружилась голова. Сознание слабого постепенно вытесняло мое, на волне сладострастия. А потом я внезапно отключился, как телевизор, выдернутый из розетки. Я даже не успел этого осознать. Просто пришла тьма, а когда вновь появился свет, я лежал на ковре, а рядом в сладкой неге отдыхали трогганки. Вид они имели расслабленный и утомленный. Кажется, все уже случилось. Слопом повеселился на славу. Как вообще получилось, что я потерял управление телом? Так мы с Грушей не договаривались. Не могу сказать, что я бы возражал, все же это мир слопома и его желания, а разврат с ящерками – не то, что я бы желал наблюдать, но мне не улыбалось в дальнейшем вот так терять над собой контроль. Неужели мое предположение оказалось правильным и Груша засунул в мою голову разум слопома целиком, а не только его отдельные воспоминания? Более того, кажется, этот разум иногда мог брать верх надо мной. Я осторожно поднялся на ноги. Вновь появилась встречавшая меня красотка. Она нежно улыбнулась двойными рядами зубов, способных в мгновение ока перегрызть горло любому. «Вы были великолепны, гражданин. Нашим девушкам все очень понравилось. Они с нетерпением будут ожидать новых ваших визитов. А теперь, насколько я знаю, вам пора». И мы отправились в обратный путь сквозь анфилады комнат и залов. Мобиль подрулил к входу в тот самый момент, как я покинул заведение. «До свидания, гражданин». Девушка изящно поклонилась и исчезла, а я залез в мобиль, стараясь особо не размышлять о том, что только что вытворяло мое нынешнее тело. Водитель без вопросов повез меня куда-то, очевидно, получив инструкции от собственного начальства. Я же развалился самым бесцеремонным образом на сиденье и почти задремал, ощущая неимоверную расслабленность. Слопом в заведении постарался на славу, оторвавшись на полную катушку, как ему не удавалось никогда прежде, поэтому, собственно, я и не злился на него, постепенно свыкаясь с чуждым мне разумом. Главное, избавиться от его присутствия после, когда я вернусь домой, сейчас же можно немного и потерпеть. Он не был отвратительным. Скорее, напротив, он будто стеснялся своего присутствия, скорее намекая, что я должен делать, чем пытаясь захватить власть над телом. Ситуация в заведении явилась исключением из этого правила, когда не знавшее всех прелестей жизни существо впервые ощутило радости капитализма. Я прекрасно мог себе представить наших несчастных советских туристов, попадавших неподготовленными, несмотря на всю предварительную промывку мозгов, на загнивающий в клоаке Запад. Их, наверное, одолевало то же самое смешанное чувство негодования и восторга. Негодование от того, что ну как же это можно вот так жить, без каких-либо принципов, презирая правила приличия, исключительно для себя. А восторга потому, что черт подери, пьют, жрут, радуются жизни во всех ее проявлениях, а мы, победившие в Великой войне, вынуждены считать каждую копейку. Конечно, 90-е годы поменяли сознание, сделав из нации, подчиненной пуританской морали, народ, не принимающий отныне ничего на веру, потерявший всяческие идеалы, цель и смысл жизни, уничтожающий сам себя в тоске по грандиозному прошлому и не способный изменить тусклое настоящее. Отсутствие национальной идеи способно погубить любую цивилизацию. Да, прежде мы жили в рамках правил и условностей. Да, цензура не пропускала многое, выходящие за эти самые рамки. Но вот любопытная история. Книги все равно читали, так или иначе, фильмы, смотрели, пластинки, слушали, писателей, актеров и певцов знали, любили, почитали, ценили и уважали, прислушивались к ним. Сейчас же, во времена вседозволенности, всего стало слишком много. Вещи потеряли свою ценность. Избыток породил отторжение. Уже никто не радуется, как дитя, купленной книге или новому фильму, открывающим горизонты понимания. Нынешняя жизнь скучна отсутствием противоборства с властью, как в глобальном, так и в бытовом аспекте. Мнение людей ничего больше не значит. Каждый мнит себя знатоком всего на свете и плюет на других с высокой колокольни. Фальшивая демократия породила равенство голосов сторчавшегося наркомана и профессора университета. Но разве эти люди равны? Разве их голоса весят одинаково? И разве ценность их жизни и их вклад в развитие человечества сопоставимы между собой? Да, есть еще оппозиция. С ней настолько заигрывают, боясь хоть в чем-то ущемить, чтобы, не приведи Господь, не скомпрометировать себя тем, что оппозиция превратилась для населения в этакий эталонный блок против всех. Голосуя за оппозицию, ты голосуешь не за конкретных людей или идей, которых просто нет, а просто против текущей власти. А уж во что превратилась сама власть, тут и говорить ни о чем. Какие там лихие бандиты прошлых лет. Нынешние исполнительные и судебные органы дадут всем 100 очков форы и все равно без особого труда оставят позади. Слопам жил в том историческом периоде, когда почти все находилось под запретом, и от этого самых безобидных мелочей хотелось до ужаса. Он являлся не избалованным, несчастным ребенком, ищущим дешевую, общедоступную конфету, которую ему, по каким-то причинам, никак не разрешали получить. А теперь он, наконец, дорвался, одорвавшись, моментально присытился, осознав, что ему это было и не нужно. Водитель высадил меня у дома и укатил. На этот раз толстяк по пути не попался, как и другие соседи. Час был рабочий. Мне же официально разрешили отдыхать, чем я и воспользовался, тем более что Слопом во время своего короткого возвращения сумел изрядно утомиться. Я закрылся в своей комнате ячейки, улегся в гамак и моментально уснул, а проснулся, только когда в дверь негромко постучали. «Кто? Пакет для вас». За дверью стоял курьер третьего ранга, смиренно опустив глаза, как положено по чину. Я протянул руку, курьер считал мои данные сканером и отдал цилиндр с маршрутом и допусками. Оказывается, я проспал весь остаток дня и всю ночь, зато сейчас чувствовал себя свежим и готовым к новым подвигам. Личное считывающее устройство Слопома, выданное мне грушей, сработало без проблем. Передо мной появился маршрут пути без указания конечной точки. Она появится, когда я буду находиться в непосредственной близости от места, но и так было видно, что ехать предстоит далеко. Бункер запрятали на самой окраине обитаемого мира. Быстро собравшись, я прихватил с собой чемоданчик с набором для развязывания языков и отправился на вокзал. Маршрут движения Дрох тоже заранее просчитал, так что долго ждать не пришлось. Вскоре вагон уже вез меня на север. За окном мелькал уже привычный пепельный пейзаж, время от времени оживая яркими красками невероятных растений. Поезд, как стрела, мчался сквозь прерию. Со мной в вагоне ехало несколько трогданов, но между собой никто не общался. Все сидели застывшими статуями, глядя прямо перед собой. Я уже привык к такой их особенности и тоже не собирался набиваться к кому бы то ни было в собеседники, поэтому вел себя, как все прочие, равномерно покачиваясь в такт движению. Время от времени поезд делал остановки, одни пассажиры выходили, другие заходили, но состояние сосредоточенного молчания никто не нарушал. Удивительный мир, невероятный самоконтроль здешних обитателей поражал и даже пугал. Ну разве можно себе представить такое у нас? Всегда нашелся бы кто-то, кто пренебрег бы общими правилами. Тут же всех словно заколдовали. К обеду я сделал пересадку, затем через пару часов еще одну, планируя до темноты достичь первой заданной точки. А дальше увидим, что покажет карта. Я очень надеялся, что успею сегодня достичь бункера. Жаль, что я не располагал временем изучить этот мир лучше. Да, знания о нем хранились у меня в памяти, но одно дело – представлять что-то абстрактно, а совсем иное – увидеть все своими глазами. Я сумел только частично разобраться в жизни общества трогданов, в их повседневных привычках и повадках, но, рассуждая здраво, вряд ли даже приблизительно понял их менталитет. Ящеры, как и люди, были разными, и стричь всех под одну гребенку я бы не стал. Жаль, мне не дали подробную историческую справку о них. Любопытно, как развивалось их общество, через какие стадии проходило. Понять хотя бы отчасти, как отдельные личности, так и целый народ можно, лишь изучив их прошлое. Только у колыбели цивилизации открываются все тайны. У меня же подобной возможности, к сожалению, не было. Но одно я понял точно. Под маской послушания и смирения у многих из трогданов скрываются бунтарские души. Все шло по графику. К вечеру я достиг нужной станции и сошел на перрон, подозрительно оглянувшись на стремительно умчавшийся вдаль поезд. Никто не сошел со мной на этой станции. Точнее, ее и станцией-то назвать язык не поворачивался. Так, столб в поле, от которого в обе стороны вела протоптанная дорожка. Компьютер слопом и пискнул, требуя внимания. Так, что тут у нас? Новая точка на маршруте, указывающая прямо в необъятное поле. И что, прикажете ногами туда топать? Мне-то не сложно, тем более что ноги не мои, но неужели нельзя было придумать способ перемещения поудобнее? Оказалось, можно. Прибор еще раз пискнул, на этот раз повелительно, в предплечье что-то кольнуло, и прямо подо мной разверзлась земля. Я успел отскочить в сторону, а из-под земли, из хитро устроенного схрона, вверх легко выдвинулся мобиль без водителя и замер, ожидая, пока пассажир займет свое место. Я сел за руль штурвал, привычно приложив запястье к считывающему устройству и активировав управление. Передняя панель мобиля мигнула зелеными огоньками, подтверждая, что машина готова слушаться моих приказов, а встроенный компьютер Слопома тут же синхронизировался с ее системой навигации, передавая предстоящий маршрут. Техника трогданов до сих пор меня не слишком-то впечатляла, тем более учитывая, что самые главные свои устройства, аналогами которых человечество не располагало, они изобрели не сами, а непонятно где нашли, едва разобравшись с их назначением и только лишь с трудом приспособив под свои нужды. И все же иногда мне казалось, что и трогданы в чем-то превосходят наших инженеров. Вот сейчас мобиль с такой легкостью умчался по степи, самостоятельно корректируя маршрут передвижения, объезжая ямки и ухабы, что я мог с легким сердцем подремать, если бы захотел это сделать. Но я с большим удовольствием откинулся в кресле и наблюдал за удивительнейшими существами, населявшими этот мир. Вдалеке по пепельной прерии промчалось стадо крупных животных, похожих на смесь коров и страусов. От первых у них имелись крупные тела и головы, увенчанные небольшими аккуратными рожками, а от вторых – пара мощных ног. Они передвигались с невероятной скоростью, буквально за несколько минут преодолев изрядное расстояние и вскоре скрывшись из виду. А в небе кружили пеликаны или кто-то до ужаса на них похожий. Только вот размах крыльев у этих летающих чудищ достигал не меньше 3 метров, а длинный клюв увенчивался острым клинком, на вид способным пробить что угодно. Яркая окраска пеликанов отпугивала потенциальных врагов издалека. Степь жила своей жизнью. О великом разнообразии прочих существ, обитавших в этих краях, я мог бы говорить долго, тем более что сведения о них тоже содержались в моей голове, но почти все здешние звери и птицы вели ночной образ жизни, поэтому на глаза сейчас не попадались. Даже жаль, что я не герой книг Жюля Верна, какой-нибудь юный натуралист-любитель. Уж в таком-то случае для меня здесь был бы истинный рай. Но, к сожалению, вскоре глазеть на животный мир мне надоело, и я все же самым постыдным образом вновь задремал. Хотя, казалось, выспался уже на 10 лет вперед. Нет во мне страстей первооткрывателя. Все, что я хотел, это как можно скорее вернуться домой. Когда проснулся, оказалось, что мобиль почти прибыл на место. Вскоре он резко остановился посреди бескрайней степи. В этом месте я не увидел ничего особенного, все тот же нетронутый черно-белый пейзаж, без малейших следов пребывания разумной жизни. Однако мобиль знал, куда меня привез. Панель управления несколько раз мигнула разноцветными огнями, передавая информацию, и вдруг, так же неожиданно, как и в прошлый раз, впереди открылся широкий провал в земле, а мобиль тут же сорвался с места и, не спрашивая моего дозволения, поехал вниз по наклонной плоскости туннеля. Проход тут же закрылся, словно его никогда и не существовало. К счастью, освещения оказалось достаточно, чтобы я мог сориентироваться в изменившейся обстановке. Туннель вел вниз почти вертикально, я едва успел пристегнуться ремнями, иначе просто вылетел бы наружу, двери в мобиле были достаточно условными. Ширина и высота туннеля оказались как раз под размер мобиля. Машина неслась вперед, едва не задевая стены и потолок. Я закрыл глаза, решив не испытывать нервы на прочность. Внезапно мобиль дернулся и замедлил ход. Прибыли. Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы заметить, как в монолитной стене прямо по ходу движения открылся проход, в который мы и въехали, оказавшись в достаточно широком помещении, где находилось еще с десяток разномастных мобилей и вездеходов. Ко мне уже спешил высокий тропган в робе военного образца. За его спиной неотступно держались трое охранников с уэдлами, готовыми к бою. Курьер второго ранга с лапом. Представился я во избежание недоразумения и тут же протянул руку для идентификации. Прибыл по спецприказу гражданина Драха. Знаю. Военный быстро просканировал мои полномочия и остался доволен. Вас к нам в помощь направили, решили, что сами не справимся. Мое имя Пактер, начальник этого бункера. Все дело в том, что я проходил курс на дознавателя, а там, как вы понимаете, гражданин Пактер, нас учили таким вещам, которые обычным тропганам недоступны. Поэтому ваши подчиненные и не смогли расколоть подозреваемого. Иначе, не сомневаюсь, вашей компетенции оказалось бы вполне достаточно. Я решил не нарываться на скандал и польстил начальнику бункера. Главное, добраться до пленника. Я находился уже в каком-то шаге от цели. Понимаю, вы не собирались делать за нас нашу работу, но все же, тут не я решал, поверьте, все вопросы к гражданину Драху. Пактер помрачнел. Связываться с могущественным Драхом он не желал, но в то же время опасался, что его неудача пагубно скажется на карьере. Я ничем не мог ему помочь, он был прав, это действительно могло ему выйти боком. Драх не жаловал неудачников. «Проведите меня в допросную», скорее приказал, чем попросил я, подчеркивая свой высокий статус. «Конечно, следуйте за мной». Пактер пошел впереди, я, за ним, а замыкали нашу колонну охранники. «Конечно, не забыл я и чемоданчик с инструментами», хотя нисколько не сомневался, что у Пактера имеется все необходимое. Но любой классный специалист предпочитает работать со своим оборудованием, и с лапом не являлся исключением из этого правила. Бункер представлял собой сложную систему пересечений коридоров и залов, по сути будучи настоящей подземной базой. Пактер уверенно показывал дорогу и, очевидно, специально выбирал маршрут таким образом, чтобы не встречаться с прочими служащими. Ведь я мог сильно подорвать его авторитет, а начальник, которого не уважают, уже только наполовину начальник. Где задержанный? В камере, его незамедлительно доставят в комнату для дознания. Я привык работать один, так что, понимаю, и чтобы никаких записывающих устройств, это приказ, будет исполнено. Пактер выглядел недовольным, но поделать ничего не мог. Моих полномочий хватало, чтобы приказать его же подчиненным схватить его и разорвать зубами на месте без суда и следствия. Конечно, мне пришлось бы после отвечать за содеянное перед Драхом, но это было бы потом. Пактер привел меня в комнатушку, вся меблировка которой состояла из деревянного стола и двух табуретов, и вышел, недовольный происходящим. Наметанным взглядом я заметил канавку на полу, кровосток. Чувствовалось, что в этой комнате крови пролилось немало. Кажется, как раз это место я видел на записи, которую доставил Драху. Там пленник стоял у стены, его мучители, напротив. Я поставил на стол чемоданчик с инструментами и сел на табурет. Время тянулось бесконечно медленно. Пактер все не возвращался, а я в сотый, если не в тысячный раз прокручивал в голове возможные варианты развития событий. Первый, самый нелепый, постараться прорваться с боем. В чемоданчике, рядом с инструментами, у Слопома хранился служебный одл, который очень пригодился бы при таком исходе. Но вырваться из бункера, одолев многочисленную охрану, нереально. Один я не сумею всех уничтожить. Хорошо еще, если нас не убьют в первую же минуту. Вариант второй, задурить голову местным, сообщив, что пленник выдал всю информацию и что его требуется незамедлительно доставить в столицу. Это могло сработать, если только Пактер не имел особых распоряжений на подобный случай. А зная параноидальную недоверчивость Трогганов, можно было не сомневаться, что инструкции на все случаи жизни у начальника бункера имеются, и вряд ли он позволит мне забрать столь ценного пленника без согласования с Драхом. Конечно, я сейчас старший на объекте, но только в рамках порученной задачи, не больше. Наконец, еще один вариант побега – тянуть время и воспользоваться удобным случаем, который непременно представится, если немного подождать и осмотреться. Минус в том, что я не хотел терять ни минуты. Мне нужно домой, ведь неизвестно, что там происходит. Возможно, от скорости моих действий зависит судьба моих близких и друзей. В общем, выбор мне предоставлялся достаточно ограниченный, а решать что-то придется. Дверь открылась, в комнату вошли охранники, волоком тащившие пленника, буквально повисшего на их руках. Следом шел Пактер, все еще демонстрировавший недовольство. Гражданин Слопом, курьер второго ранга Слопом. Поправил его я. Гражданин курьер второго ранга, может быть, все же вы предоставите моим подчиненным возможность доделать начатое. Я уверен, еще несколько часов, и мы выполним приказ. Молчать. Настоящий Слопом во мне внезапно разъярился. Я вскочил на ноги и заорал на Пактера и охранников во всю силу легких. У вас был шанс, который вы не использовали. Мало того, вы чуть не убили пленника. Поглядите, он не может самостоятельно стоять на ногах. Это ведь государственная измена. Пактер затрясся, то ли в приступе паники, то ли охваченный злобой, а охранники тут же выпустили задержанного, и тот кулем рухнул на пол, глухо ударившись головой, и замер там, не делая попыток подняться. Да я вас под трибунал сгною, да я своей рукой. Я всеми силами пытался успокоить разбушевавшегося Слопома, пока тот не сотворил непоправимого. Наконец он немного успокоился, и я вновь перехватил инициативу. Ладно, считайте, что получили отсрочку. Посадите этого на стул. Охранники подняли тело и выполнили приказ. Пленник, кажется, был в сознании. По крайней мере, он больше не падал, хотя и не двигался, сидя ровно и не пытаясь убрать балахон с головы. А теперь вон, мне предстоит много работы. И не заходить в комнату, пока я сам не позову. Пактера и охранников словно ветром сдуло. Мы остались с пленником наедине. Я подошел к нему и аккуратно стащил с него длинный грязный балахон. Это был не Трогган и даже не Айв. На табурете передо мной, с коркой засохшей крови на чрезмерно раздувшемся от побоев лице и едва видимыми из-за этого щелками глаз, сидел человек. И, что самое поразительное, я знал этого человека. Глава 5. Бог, просто Бог. Вы, я не смог сдержать удивления, с ног до головы осматривая несчастного заключенного. Передо мной сидел Бреже собственной персоной, наш бывший французский пленник, а после беглец, о судьбе которого прежде я мог лишь догадываться. Как вы здесь оказались, лейтенант? Выглядел он ужасно, а его некогда изящно подкрученные усики уныло свисали. Вопрос я задал по-французски, поэтому Бреже поднял на меня мутный взгляд, вглядываясь в хищные черты Слопома. Кто вы такой? Мы знакомы? Хотел бы я ему честно ответить на все вопросы, но к этому моменту первое удивление миновало. Я уже взял себя в руки, вспомнив о своей маске и разумно предполагая, что, несмотря на приказ, нас все же могут подслушивать. Конечно, если ведется запись беседы, то ее могут и даже обязательно прослушают компетентные троганы-агенты, владевшие языками людей. Ведь кто-то же допрашивал Бреже до меня. с Лапом, недавно прошедший ускоренный курс обучения нескольким земным языкам, не мог знать звание француза, да и с первого взгляда определить национальность пленника тоже бы не сумел. Так что я умудрился проколоться уже два раза в первую же минуту, и если это кто-то заметил, то мне конец. Кстати, любопытное наблюдение. Зачем Слопома научили языкам? Ведь это произошло еще до того, как Брежи попал к ним в руки, это я знал точно, просто покопавшись в памяти. Несомненно, Слопома готовили для чего-то, вот только для чего. Ваше имя, звание, кто командир? Спросил я уже по-трогански, но Брежи все так же нетерпеливо вглядывался в мое лицо, пытаясь найти в нем хоть что-то знакомое. Я не понимаю вас, ответил он наконец, разочарованно отвернувшись. «Кто вы? Зачем вы здесь? Меня зовут Слопом. Я – дознаватель». Стоило рискнуть и вывести Брежи на откровенность. Ему очень сильно досталось. Вид француз имел далеко не столь бравый, как при нашей первой встрече. Гонора в нем поубавилось в разы, как и веры в себя. Но он еще держался, несмотря ни на что, держался, и за это я мог его только уважать. Был в нем стержень, определенно. Память Слопома услужливо подсказала выход. Обладатель особых полномочий был способен на многое. Короткий сигнал встроенного в руку компьютера, и вокруг камеры образовался купол, защищавший от прослушки. Жаль, что я сразу об этом не вспомнил. Конечно, при желании можно взломать любую защиту, но я надеялся, что у руководства бункера на это уйдет хотя бы 15 минут. «Послушайте меня, я вновь перешел на французский, говорите коротко и по существу». «В этом ваш единственный шанс обрести свободу. Кивните, если поняли». Брежи кивнул два раза, настороженно посматривая на мои прекрасные двойные челюсти. С моей же стороны самым сложным оказалось держать под контролем Слопома и не дать ему возможности давить на пленника, как он привык. «Как вы попали сюда, воронка?» Я прыгнул в нее вместе с тем существом. В тот же миг нас разделило. Не знаю, куда делся он, а я летел очень долго. «И что с вами случилось?» «Я попал туда, откуда не возвращаются». Глаза у Брежи казались неживыми. Он и сам сильно изменился со времени нашей последней встречи, стал менее эмоциональным, закрытым. Подробности, свет, потом тьма. Голос его не дрожал, лейтенант вообще не казался напуганным или подавленным, несмотря на страшные побои. Столб, вот оно, то, о чем говорил Дрох. «Подробности, лейтенант, откуда вы знаете мой чин? Мы знакомы?» Он еще раз пытливо осмотрел меня, но в таком виде, конечно, не признал. «Да, знакомы, я здесь, чтобы вытащить вас, только не подавайте виду. Сейчас нас не слышат, но это продлится недолго. Мы выберемся отсюда, поверьте. Главное, ведите себя как ни в чем не бывало». «Понял», кивнул француз, и в тот же момент я понял, что он увидел во мне нечто большее, чем просто очередного страшного ящера. «А ведь, кажется, вы не тот, за кого себя выдаете. Тут не вы задаете вопросы», — заорал я. Слопом внезапно перехватил контроль над телом. Брежи удивленно взглянул на меня, но не мог догадаться о причинах столь резкой перемены поведения. «Итак, я жду. Отвечайте, что вы знаете о столпе?» «Эх», — он внезапно залихватски ухмыльнулся и подмигнул мне, будто не сидел весь избитый в камере для допросов, а находился как минимум в шикарном ресторане, где официант повинуется малейшему жесту. А вот это секрет. Я поднялся на ноги, точнее, поднялся Слопом, который не привык к возражениям от допрашиваемых, а я оказался лишь придатком. Пришлось усмирить свое второе «я», но это стоило мне определенных сил. Брежи с интересом наблюдал за моими терзаниями. Причем, самое интересное, мне казалось, что он понимает их суть. Чем же Брежи так заинтересовал всех вокруг? Еще недавно он был самым что ни на есть обычным лейтенантом французской армии, а сейчас внезапно стал чуть ли не самой значимой фигурой, завладеть которой пытался каждый. Что такого он увидел там, в том странном месте, в котором ненароком оказался, бежав из пещеры вслед за Имбертом? Отчего их разделило? Хотите жить? Конечно, хочу. И что вы станете делать, если я вас отпущу? Буду искать путь домой. Вы сможете мне помочь? Да, соврал я, ведь никто не собирался отпускать пленника на все четыре стороны, даже если получится бежать с базы. Мне нужен был антидот, а его не получить без лейтенанта. Так что я обязан доставить его туда, куда обещал, и передать с рук на руки Айвам. Понимаете, ваши ХМ-коллеги били меня, пытали. Их тоже интересует столб и все, с ним связанные, но они просто не понимают. И чего они не понимают? Столб — это не игрушка. Вы здесь используете его силу, чтобы прыгать туда-сюда во времени и пространстве, но он предназначен вовсе не для этого. Вы сами не понимаете, с чем имеете дело. Это все равно, что гранатой колоть орехи, рвануть может в любой момент, да так, что скажется и на тенях, а на нашем мире в каждом из времен. Кое-что стало проясняться. Столб – это тот самый главный и единственный источник энергии, питающий портаторы и прочие устройства тропганов. Слопам кое-что о нем слышал краем уха, но информация о столбе хранилась в глубокой тайне. Поймите, лучше вообще прекратить всякое использование столпа. Я клянусь, это чертовски опасная штука. Но ведь вы меня не послушаете. Знаете что, Бреже, я бы вас послушал, искренне вам говорю, но поймите и вы, энергия такого масштаба не может не привлекать внимания. Рано или поздно кто-то разберется во всех секретах столпа, и тогда, да, задумался Бреже, вы правы, кто изучит столб, получит больше, чем просто неограниченный запас энергии. Столб способен на многое, но если вы думаете, что станете с его помощью властелином мира, то ошибаетесь. Он погубит все вокруг, вы с ним не справитесь. Что он сделал с вами? Француз прикрыл глаза. Кажется, случайно я попал в самую важную, ключевую точку. Лейтенант Бреже, отвечайте на вопрос. Он открыл глаза и без малейшего страха взглянул на неприятную физиономию Слопома. Его не очень волновало то, что вокруг враги, другое время и ничтожно малый шанс обрести свободу. В его взгляде я увидел отражение страха, познав который человек не может по-настоящему испугаться чего-то другого. Наконец француз ответил, он сделал меня богом. Я ошарашенно замолк, или Бреже сошел с ума, повредился разумом, что явилось бы естественной реакцией на все с ним произошедшие, или, что вы имеете в виду? Я же сказал, удивился моей тупости Бреже. Теперь я, бог, не тот Всевышний, которому молятся люди, а другой, обычный бог, прародитель всего живого на земле. Вы свихнулись, лейтенант, если бы, грустно ответил француз, но, к сожалению, я вам не вру, и могу это доказать. Каким же образом, заинтересовался я, если вернете меня домой, я отвечу на этот вопрос. Понятно, темнит француз, что-то он явно знает, но вытащить из него эти сведения, не дав ничего взамен, не получится. Местные дознаватели с ним не справились, а они, эксперты в своем деле, уровнем пониже Слопома, но все же способные на многое. Остается сделать вывод, что встреча со Столпом и правда изменила Бреже. По крайней мере, сделала его настолько устойчивым к внешним воздействиям, что пытки, даже самые жестокие, не оказывали должного эффекта. Впрочем, все равно мне нужно вытаскивать его отсюда. Хорошо, Бреже, мы еще вернемся к этой теме. Обязательно. Француз лишь кивнул и вновь прикрыл глаза. Казалось, он задремал, хотя поверить, что кто-то может уснуть на допросе, я не мог. Впрочем, я ведь не применял к нему спецсредств. Теперь, увидев пленника, опознав в нем Бреже и оценив его нынешнее физическое состояние, большинство предварительных вариантов побега можно смело отбросить. Слишком француз слаб и измотан, хотя не сломлен духом. Так что былую идею прорваться с боем я сразу похоронил. Нужно привести лейтенанта в порядок, дать ему выспаться, немного отдохнуть и прийти в себя, но время его просто нет. Я не верил Валету, мне казалось, что нужно торопиться изо всех сил. Интуиция, если хотите, некое, самому непонятное чувство, к которому непременно стоило прислушаться. И все же, пока Бреже не очухается, мы никуда двинуться не сможем. Я отключил защитный купол. Вот, наверное, Пактер беснуется. Мало того, что я выставил его из допросной, оскорбив в присутствии подчиненных, так еще и подслушать возможности не дал.